День седьмой. Кончен шестой день Декамерона, и начинается седьмой, в котором под председательством Дионео рассуждают о шутках, которые из-за любви либо в свое спасение жены проделывали над своими мужьями, было ли то им вдомек или нет. Уже все звезды удалились с восточной части неба, кроме одной, которую мы называем Луцифером, еще светившейся в белесоватой заре, когда Сенешаль, поднявшись, отправился с большим обозом в долину Дам, чтобы там все устроить согласно с распоряжением и приказом, полученным от своего господина. После его ухода не замедлил встать и король, которого разбудил шум вьючивших людей лошадей, и, встав, он поднял заодно и дам, и молодых людей. Лучи солнца едва пробивались, когда все пустились в путь. Никогда еще, казалось им, соловьи и другие птички не пели так весело, как в то утро. Сопровождаемые их песнями, они дошли до долины Дам, где их встретило еще большее количество птичек, радовавшихся, казалось, их прибытию. Когда они обошли долину и снова осмотрели ее, она показалась им еще красивее, чем в прошлый день, потому что время дня более соответствовало ее красоте. Разговевшись хорошим вином и печеньем, они принялись петь, дабы не отстать от птичек, и долина пела вместе с ними, всегда вторя песням, которые они сказывали. А все пташки, точно не желая быть побежденными, присоединяли к ним новые сладкие звуки. Когда настало время трапезы, столы поставлены были под свежими лаврами и другими красивыми деревьями поблизости озерка. Все расселись по благоусмотрению короля и за едой смотрели, как рыба ходила в озере большими стаями, что давало им повод не только поглазеть, но и побеседовать. Когда трапеза пришла к концу и убраны были кушанья и столы, они, развеселившись пуще прежнего, принялись петь. А так как в разных местах маленькой долины были устроены кровати, которые разумный сенешаль распорядился окружить с боков и сверху французской саржей, можно было затем пойти и спать. А кто спать не хотел, мог сколько угодно пользоваться обычными им удовольствиями. Но когда настал час, что все уже встали и пора было приняться за рассказы, велено было по приказанию короля разослать ковры неподалеку от места, где они трапезовали. Все уселись вблизи озера, а король велел Эмилии начать. Она так начала, весело улыбаясь.